Глава 18. Бодро иду к холодильнику, достаю оттуда острый перец побольше, надеваю перчатки и беру ступку с пестиком. Режу красный острый халапеньо и какой-то заморский перец, Каролину Рипер, на кусочки, закидываю все в ступку и хорошо так разминаю, выдавливая сок. А потом с превеликим удовольствием натираю вилку этим соком. Капаю на дно стакана, да побольше, кручу стакан, чтобы весь сок незаметно распределился по донышку. Думаю, что еще можно приправить. Маскирую кусочки в салате, ставлю все на поднос, туда же и молоко в кувшине. Выхожу, ставлю перед шефом салат и вилку даю, ту самую. Берет и не смотрит. Опрометчивый поступок. Я добавила немного перца, который вы попросили купить. Ласково заливаю, а сама стою около его телефона. Бдительность усыпляю, чтобы забрать трубку. Если вдруг перестаралась, вот. Ставлю стакан и рядом кувшин. Молока принесла. Смотрит на меня. Чует подвох? Дергаю уголками губ и продолжаю таращиться, пока Владислав с улыбкой отправляет большую порцию салата в рот. Ох, как я удачно горсть целую положила! Ее он и ест. Краснеет моментально, давится и кашляет. Хватает молоко и в стакан наливает. «Вам помочь, мой повелитель?» Спрашиваю и руку к кувшину тяну. На самом деле преграждаю путь к телефону, хотя шефу явно плохо, вряд ли сейчас он в состоянии кнопочки нажимать. «Нет!» — сдавленно отвечает и... чуть не ржу. Пьет молоко из стакана, где сока от перца больше всего. Давится. Но, похоже, он мой план разгадывает, потому что хватает кувшин и осушает в одно мгновение. Туда-то я не догадалась набухать перца. Жаль. Поворачивается ко мне, а в глазах полно слез. Вот это зрелище! Краснющий, как помидор. «Ты что сделала?» Сдавленно спрашивает и горло прочищает. «Я? Ничего». Округляю глаза, а сама улыбку сдержать не могу, и губы предательски ползут вверх. Владислав подрывается с места, а дальше как в тумане. Хватаю телефон со стола и несусь к Никите. Начальник следом. «Спасите!» — ору на всю Ивановскую. Водитель выбегает из своего кабинета, прячусь за него. Оба мужика опешивают, а я телефон крепче сжимаю. «С тобой чего?» — таращится Никита на начальника. «Отойди!» — хрипит тот. «Ты это...» — похоже, охранник понимает, что тот в бешенстве. «Не горячись, главное, ладно?» — даже руки вперед выставляет. «Не волнуйся!» — прокашливается. Гляжу на шефа, а у него губы бордовые аж становятся, будто их накрасили. «Убивать не буду!» — хрипит. «У меня на нее большие планы!» Вылупляюсь на шефа из-за широкой спины Никиты. «Будет пытать? Может, я это зря сделала? Ну, подумаешь, ошейник надел». «Нет!» — злюсь. «Я это так просто не оставлю!» «Иди прогуляйся!» — кидает водителю и подходит ближе. «Прости!» — оборачивается Никита. «Главное, не сопротивляйся!» Остаюсь без прикрытия. Хлопает входная дверь. Быстро смотрю по сторонам и с воплем влетаю в кабинет охраны. Закрываю дверь и со всех сил держу. Только сил моих не хватает. Владислав дергает за ручку и благополучно входит в комнату. Съеживаюсь. «Телефон у меня!» — подаю голос. «Не отдам, пока не снимете с меня эту чертову штуку!» А Владислав начинает смеяться и слезы стирает, шмыгает носом и за пару шагов оказывается около меня. «Глупышка! Обидно, блин! У тебя рабочий телефон!» Достает из внутреннего кармана второй такой же смартфон и включает. Получаю очередной разряд, вскрикиваю и, роняя его рабочий телефон, хватаюсь за горло. «Ты правда думала?» — все еще хрипит. Что у тебя получится? Да, пищу. И как мне тебя наказать? Хмыкает, а губы его и вокруг все такое красное, что-то я не то сделала, кажется. Никак. Так не пойдет. Ты должна ощутить мою боль, ухмыляется. Только не бейте меня током сильно, пожалуйста. Шепчу и делаю самые жалостливые глаза, какие могу. Мне страшно. Ладно, соглашается, а я выдыхаю. Зря. Рано расслабилась. Владислав хватает меня за талию, прижимает к себе и дергает вверх, отрывая от пола. А потом впивается в мои губы поцелуем. Да таким диким, глубоким. От неожиданности даже дышать перестаю. Хочу отпихнуть его, заорать, врезать, а вместо этого начинаю плакать. И дело не в обиде. Мои губы и язык нереально сильно печет. Прошлый раз, когда я суп пробовала, даже рядом не стояла с той агонией, в которую погружается мой рот сейчас. А теперь без глупостей. Марш в столовую. Владислав ставит меня на пол и улыбается. Хватаюсь за рот. Больно. Машу рукой и мгновенно скрываюсь из виду. Сажусь за стол и плачу. Владислав через минуту тоже заходит в комнату и ставит баночку с ватными дисками и несколько тетрапаков молока. Идет на кухню, возвращается с тремя стаканами. Наливает молоко, ставит передо мной. Молча осушаю. Наливает еще, а потом смачивает ватные диски в молоке и протягивает. Прикладываю к губам и сижу, шмыгаю носом. Владислав делает то же самое. Смотрю на его губы и самой страшно становится. Ему-то выходит куда больнее, чем мне. Сидим так минут 30. Мне легчает, а вот шефу не очень-то. Может, скорую вызвать? Мямлю. Принеси лед. Глухо просит и продолжает попивать молоко и прикладывать молочные компрессы к губам. Бегом несу, и мысли спорить не возникает. Протягиваю миску с кубиками. Сама поднимает голову. Скрипя зубами, беру один кубик и прикладываю к его все еще краснющим губам и легко вожу им. Блин, натворила дел. Жалко начальника теперь. Смотрю на него, и слезы наворачиваются. «Сегодня останешься здесь», — говорит Владислав. «Будешь всю ночь ухаживать». «Но...» — хочу возмутиться, а вместо этого опускаю голову, беру второй кубик льда. «Слушаюсь, мой повелитель!» И продолжаю по опухшим губам водить. «И что я мужу скажу?»